Великолепный красный Porsche 911 Turbo стоял перед супермаркетом. На заднем сиденье лежал темный чехол с торчавшим из него крючком одежной вешалки. Перед кассой супермаркета стояла, положив на маникюренные пальцы на ручку тележки, огненно-рыжая девица. Тележка была доверху нагружена вещами. Хозяин Porsche, упитанный молодой человек в пестрой рубашке, длинно и нудно отчитывал свою рыжую подругу, выражаясь исключительно по-русски. «Ты что, крышей поехала, коза? Ты думаешь, раз я бабло срублю, то можно весь магаз скупать? Мы с тобой едем на пати к моим френдам. Это люди хай-класса, а ты... Как ты выглядишь, лярва? Я тебе сказал одеться. Ты что, хочешь меня при всем честном пипле фейсом в щит макнуть? Да я как с тобой связался, облом за обломом, облом за обломом. Вот клянусь, если сейчас случится какой-нибудь табл, я тебя пошлю ко всем чертям, и не только к чертям, а...» Молодой человек добавил крепкое русское словцо и прервал монолог, чтобы перевести дух. Он обернулся к окну и вдруг издал горлом странный, полный страдания и ужаса звук. И было чего. Вместо красавца Porsche толстяк увидел лишь пустое место. Porsche, как стрела, несся по городской автостраде. За рулем в стильных солнцезащитных очках сидел Егор Кремнев. Одной рукой он держал руль, а другой застекивал пуговицы белоснежной шелковой сорочки, которую нашел на заднем сиденье. Закончив возиться с рубашкой, Егор сверился с монитором навигатора. Красная точка на топографическом рисунке замерла и не двигалась. Кремнев нахмурился, снял с панели управления Porsche телефонную трубку и быстро набрал номер. Один гудок, второй. «Слушаю», — отозвался собеседник бодрым голосом. «Товарищ генерал, это я, Кремнев». «Ты что, парень, совсем охренел?» — сердито прорычал генерал Зубов. «Я тут ночь дежурю, в сортир отойти боюсь. А ты где шляешься?» «Где надо», — рявкнул в ответ Кремнев. «Вы кого мне прислали, Дмитрий Алексеевич?» «Эта гадина Орлова сбежала вместе с арестованным!» Последовала пауза. «Какая еще Орлова?» — недоуменно спросил Зубов. «Ты что там, сынок, совсем с катушек съехал?» Егор почувствовал, как вспотела его ладонь. «Товарищ генерал, она сказала, что ее послали вы», — промямлил он. «Что?» «Акстись, парень, я никакой Орловой не знаю». «Тогда кто ей сказал пароль? Вы бы телефончик свой проверили на так, на всякий случай!» Кремнев брякнул трубку на рычаг. Генерал Зубов, высокий, широкоплечий, седовласый, с красивым мужественным лицом, которое нисколько не портили даже слишком тонкие губы, взял со стола телефон, перевернул его и вынул из кармана пиджака маленький складной нож. Действуя ножом, как отверткой, Дмитрий Алексеевич быстро открутил винтики защитного фартука. Вскрыв телефон, Зубов обнаружил под бакелитовым корпусом мини-станцию, посверкивающую зеленым огоньком. Лицо Зубова побагровело. «Мать вашу!» — гневно пробормотал он, глядя на жучок прослушки. Вырвав и обесточив жучок, Дмитрий Алексеевич достал из кармана мобильник и быстро набрал номер. «Уколов, давай ко мне!» — коротко приказал он, отключил связь и убрал телефон в карман. Меньше чем через минуту в кабинет подтянутой военной походкой вошел заместитель Зубова, полковник Уколов. «Вызывали, Дмитрий Алексеевич!» Зубов разжег курительную трубку, затушил спичку и глянул на лощеную округлую физиономию полковника. Затем кивнул на жучок, лежащий на блокноте, и сказал: «Посмотри на это». Полковник глянул на жучок, затем перевел взгляд на разобранный телефонный аппарат, и брови его медленно поползли вверх. «Неужели, да?» — кивнул Зубов. «А теперь объясни мне, как эта штука попала в телефон руководителя департамента спецопераций?» Уколов сдвинул брови. «Товарищ генерал, я понятия не имею». Зубов пыхнул трубкой. «Плохо, что не имеешь, Николай Георгиевич. Мне звонил Кремнев. Как ты уже знаешь, наш человек до него не добрался, зато добрался другой, вернее, другая. «Другая?» Лицо полковника стало еще мрачнее. «Вы хотите сказать, что нас опередили?» «Именно так», — кивнул Зубов. «В особняк Шеринга заявилась некая Орлова и представилась нашим агентом». «Вот как!» — растерянно произнес Уколов. «Но почему Кремнев пошел с ней на контакт?» Зубов опустил кулаки на стол и взглянул на заместителя из-под лобья. «Потому что она знала пароль и отзыв», — свирепо произнес он. «Знаешь, что это значит?» Лощеное румяное лицо Уколова словно бы выленило. «Это значит, что у нас в департаменте снова объявился крот», — упавшим голосом пробормотал он. Генерал тяжело вздохнул. «Черт знает, что такое», — проворчал он. «Николай Георгиевич, расшибись в лепешку, напряги весь отдел, перетряхни всех и каждого, но выясни, кто этот крот». Полковник щелкнул каблуками. «Слушаюсь. Только действуй тихо, мы не должны его спугнуть». «Так точно». Уколов кашлянул в кулак. «Дмитрий Алексеевич, может, обратимся за помощью к генералу Лямину?» По лицу Зубова пробежала тень. «Отставить Лямина», — глухо сказал он. «Сами справимся без помощи отдела расследований». «Так точно», — поспешно ответил полковник. Зубов пригладил ладонью ежик пепельно-седых волос. «С чего начнешь?» — осведомился он. «Поставлю на прослушку все телефоны», — отрапортовал полковник. «По конечному результату установлю наружное наблюдение за наиболее подозрительными персонами. Дмитрий Алексеевич, я сделаю все, что от меня зависит». «Знаю, Коля, знаю, но сделать это нужно быстро. Если Шеринг и на этот раз сорвется с крючка, мы его больше не поймаем». «Это верно», — вздохнул Уколов. «А что будем делать с Кремневым?» «Наши люди уже там. Подождем, когда Егор снова выйдет на связь, и договоримся о месте встречи». «Хорошо». Зубов наморщил лоб. «И вот еще что. Ты офисными телефонами для конфиденциальных разговоров больше не пользуйся. Разумеется. И пришли мне пару самых проверенных ребят. Пусть они пройдутся мелкой гребенкой по кабинету. Надеюсь, больше сюрпризов нет, но проверить не мешает. Слушаюсь». «Все, Николай Георгиевич, иди работай». Полковник повернулся и вышел из кабинета. Генерал Зубов положил потухшую трубку на стол, взял с тумбочки пачку сигарет и привычным жестом сунул в нее пальцы. Однако пачка оказалась пуста. Зубов громко выругался, гневно смял пачку в кулаке и изо всех сил швырнул ею в стену.